Цели обозначены, способы достижения тоже. Современные авторы йоги постарались развить эти установки. Основоположник интегральной йоги Шри Аурабиндо Гхош считал, что первым этапом в йоге и главной задачей, решение которой послужит ключом ко многим постижениям, является установление безмолвия в разуме. Сабтрен, описывающий учение Аурабиндо, говорит: «Пусть ищущий попытается не думать хотя бы в течение нескольких минут. Он быстро увидит, с чем он имеет дело. Он поймет, что живет в невидимом хаосе, изматывающем непрестанном вихре, заполненном исключительно его мыслями, его ощущениями, побуждениями и реакциями «я». Всегда «я» — гном-переросток, который во все вмешивается, все затемняет, видит и слышит только себя, знает только себя, если вообще знает». Сказанное как нельзя лучше перекликается с изложенным в предыдущих главах этой книжки. Учение Шри Аурабиндо призывает практиковать успокоение ума там, где это кажется труднее всего – на улице, в метро, за работой, везде. Безмолвие ума не означает отказ от мыслительного процесса вообще. Это то, о чем мы говорили ранее. Прекращение потока воображения, связанного с «я-образом», а поскольку зачастую мыслительный процесс у многих сводится именно к этому, речь вполне можно вести о безмолвии ума йогов или о пустоте сознания даосов. Классик даосизма Лао Цзы в Дао Дэ Цзин писал: «Небо – величайшее из существующего, земля – древнейшего из существ, благодаря чему небо и земля достигли и величия, и долголетия. Они живут, словно забыв о себе, потому и достигли столь почтенного возраста. Вот почему мудрый не принуждает себя, и тело само выбирает дорогу, отстраняет от работы свое собственное «я» и тем продлевает себе жизнь». И далее. «Все люди держатся за свое «я». Один лишь «я» выбрал отказаться от этого». Другой даосский автор, Хун Зы Чен, в сборнике афоризмов «Вкус корней» писал: «Жажда приобретений не безнадежно ранит разум. Наши замыслы и воображение – вот главные враги разума. Звук и цвет не обязательно скрывают правду. Наш рассудок – вот что наглухо загораживает от нас правду». То есть вопрос адекватности реакции на воздействие окружающего мира волновал даосов ничуть не меньше, чем нас с вами. Достижение же правильной реакции, по мнению даосов, возможно только через пустое сознание. Хун Зы Чен так красиво сказал об этом: «Налетит ветер, и бамбук зашумит. Умчится ветер, и бамбук смолкнет. Летящий гусь отразится на поверхности замерзшего пруда. Улетит гусь, и на льду не останется его тени. Благородный муж размышляет о делах по мере того, как они встают перед ним. Дела пройдут, и сознание его становится пустым». О том, как этого достичь, говорит другой афоризм: «В наше время люди всячески стараются устранить поток мыслей, но в конце концов мысли устранить невозможно. Нужно лишь не держаться за прежние мысли, не стремиться навстречу мыслям приходящим, а постоянно продлевать свое настоящее. Тогда сам собою постепенно войдешь в царство вечного отсутствия».